Действие второе. Дожди. Я древний хаос. Я друг твой давний. Твой друг единый. Открой. Открой. Зинаида Гиппиус. В зале было душно. Никакого красного бархатного занавеса, так очаровавшего Ришу, когда-то у них не было. Только темно-серая полупрозрачная завесь. И много, много пыли. Несколько человек сидели вокруг сцены на деревянных стульях. Вик с Ришей сидели рядом, чуть дальше остальных. Ближе всего сидела Рита. Она недавно завела себе дурную привычку требовать, чтобы ее звали Марго. Рита не отличалась красотой или талантом, зато была обладательницей на редкость гадкого характера и копна черных волос, которые она каждый день завивала в тугие глянцевые кудри. 17-летняя Рита была примой их театра. Нигде, кроме театра, она не блистала. Вик прекрасно знал, что за скандал состоялся, когда ее застигли с одним из старшеклассников в пустом спортивном зале. Еще Вик слышал, как учитель математики, тот самый с грустными глазами, орал на нее, стуча мелом по доске. Мел крошился, оставляя белоснежные пятна на черном грифеле, но он, казалось, этого не замечал. И Вик, и Мартин были крайне удивлены. До этого дня они вообще не подозревали, что он способен издавать звуки громче своего обычного полушепота. Мари лежала на краю сцены и курила в потолок. Вик смотрел на нее с плохо скрываемым раздражением. В ее позе было слишком много манерности. «Я переписала вашу пьесу», — мягко сказала она, не глядя в зал. Видимо, пауза предназначалась для восхищенных вздохов. Риша сидела, выпрямившись, и наблюдала за Мари полными восторга глазами. «Непедагогично себя ведете, уважаемые», — мрачно сказал Вик. «Что?» — рассеянно переспросила она, по-прежнему не оборачиваясь. Вик чувствовал на себе неодобрительные взгляды. Мари нравилась всем, кроме него. «А ты правда злой, уважаемый», — обиженно вздохнула Мари. Обвела присутствующих минутным взглядом. «Я прочитала тот ужас, что вы тут раньше играли, и он совершенно невыносим. Да, может быть, это педагогично, но мы же здесь собрались, чтобы творить высокое искусство, не так ли?» «Не так ли?» Она произнесла это как-то по-особенному, одним словом, будто перекатила на языке и потом проглотила. «Мартин, она тебе нравится?» Вдруг спросил Вик. «Ты же знаешь, что нет», — отозвался он. «Нет, в смысле, ну как женщина?» «Вик, ты же знаешь, что я стараюсь не думать о женщинах», — осуждающе ответил Мартин. «Да, но...» «Нет, она мне не нравится», — вздохнул он. Пока Мартин пребывал в меланхолии, а Вик размышлял о том, каким вообще мужчинам может нравиться вся эта бархатно-блондинистая липкость, Мари томным голосом продолжала. «Виктору мы оставим его роль. Но я не вижу смысла делать героя старше. Маргарита Николаевна пыталась таким образом оправдать любовные отношения между персонажами. Но мы с вами люди искусства, а значит, должны быть выше всего этого ханжества. Все герои будут вашими ровесниками. Нам с вами предстоит жить на сцене. Хорошо, что ты выглядишь старше своих лет. Скажи мне, мальчик, ты бывал влюблен?» «Не так ли? Влюблен?» Словно плеснул камень, брошенный в воду. Вик поморщился. 10 пар глаз уставились на него с хищным интересом. Риша подвинулась чуть ближе, словно хотела его от чего-то защитить. Вик уже открыл рот, чтобы сказать Мари, что это не ее дело, но услышал досадливое фырканье. «Да что вы его спрашиваете? У него ведущие роли только потому, что он единственный мальчик в студии. Этот не считается, он вроде пня», — процедила Рита, смерив Вика презрительным взглядом и ткнув пальцем в Матвея. Пара девушек угодливо захихикали. Вик закатил глаза. «Зато ты много знаешь о любви, милая. Ты столько знаешь о любви, что половина школы вообще узнали о ней благодаря тебе». Мари расстроенно всплеснула руками. «Котенок, как можно быть таким циником? О, как тяжело! Ладно, в общем, наша пьеса будет не о зависимости. Она будет о любви, о том, что любовь...» Мари хлопнула в ладоши. «Побеждает зависимость». Она встала на край сцены и сделала по ее краю несколько уверенных шагов. «Какая мотивация была у твоего героя, Виктор?» «Он подался на уговоры». «Ну, слабо», — скучая ответил Вик. «А как ты думаешь, почему сюжетно дела обстоят именно так? Зачем сюжету нужен такой герой?» «Чтобы он мог бубнить свои морали», — пожал плечами Вик. «К тому же он слаб. Таким персонажем легко управлять. Мы двигаем его по сюжету без всякого сопротивления. Что ты хочешь сказать? Что разные прочтения есть у Гамлета. У того, кого я играю, не то, что прочтений, у него даже имени нет. Нет, серьезно. У нас главного героя зовут Энн. Его девушку Эл. А мудрую наставницу, которая, помогала мальчику, звали В. Если кто-то не понял, это надежда, любовь и вера. По-моему, метафора дрянь. Отлично. А твоя героиня Ира, какая у нее мотивация? Она просто его любит. Ну, потому что нас поставили перед фактом. И ее роль заключается в том, чтобы страдать от того, что он себя убивает, и ничего не делать. Да она и не может, у нее ведь нет характера. Замечательно. Ладно, Рита, а твоя мудрая наставница В, зачем нужна сюжету? Она наставляет героя на истинный путь, помогая бороться с пагубной зависимостью, заученно ответила Рита. А пагубный — это как? Не удержавшись, спросил Вик. Заткнись, попросила его Рита. Не ссорьтесь, котяточки. Если мы не будем дружить, я могу дать вам какую-нибудь плоскую пьеску, отчитаться и уехать. Дружите? Шарман? У нас тут гораздо больше ролей, продолжила она. Мы не будем называть героев Н, Л и даже С. Ну и делать своих персонажей Колями, Васями и Наташами мне тоже не хочется. Поэтому у героев будут прозвища. Их я предлагаю вам выбрать самим. До завтрашнего вечера. Со следующей репетиции мы не будем обращаться друг к другу своими именами. Вы будете своими персонажами. Вы будете не просто так называться. Вы будете вести себя так. Вы будете ими. Выходя за двери зала, вы будете снова становиться собой. Все ясно? Несколько человек кивнули, остальные пробормотали что-то утвердительное. «А как вас будут звать?» — неожиданно спросила Риша. «Меня?» — улыбнулась Мари. «Меня будут звать Демиртей». «Ну, потрясающе, просто прекрасно», — скучающим голосом отозвался Мартин. «Что?» «Не обращай внимания, это я так». Ему не понравился выбор прозвища. Не понравилось то, что Мари выбрала неясный, как она думала, для детей образ. Словно она скрыла лицо за прозрачной маской, рассчитывая, что никто не заметит. Мари чем-то его тревожила, и если Вика раздражала ее манерность, и он неосознанно ревновал Ришу, то Мартин чувствовал в ней реальную угрозу. У нее были странные глаза, не подходящие к ее поведению. За томным, липким и выверенным в этой зелени таилось что-то колючее и ледяное. Вик с Ришей решили читать пьесу вместе. Они расположились около небольшого лесного озера. Мартин посоветовал развести костер. Вечерело, а осень уже расплескала в воздухе свою прохладу. Теперь огонь весело потрескивал на сухих ветках, вокруг них был осенний лес, перемешавший золото, алые вспышки на кронах и наполняющиеся синими сумерками небо. Вик держал в руках распечатку, и ему почему-то хотелось бросить ее в огонь. Не от тревожных предчувствий. Просто был костер на берегу озера, Риша, положившая голову ему на плечо, и растирающие замерзшие руки в его перчатках, и Мартин, сидящий на краю проема и смотрящий в огонь. Все было как надо. Правильно. Наверное, в этот момент он был по-настоящему счастлив. «Открывай!» — поторопила Риша. Он, вздрогнув, нехотя перевернул первую, чистую страницу. На второй странице посередине было единственное слово, напечатанное крупными буквами посреди страницы. «Дожди». «Что, наркотики или жизнь в прошлом?» «Отлично», — усмехнулся Вик. «Не ерничай», — серьезно сказала Риша и сама перелистнула следующую страницу. «Монолог? Серьезно?» — возмущенно выдохнул Вик, уставившись на страницу. «Ах, да чего свежая аналогия, бесподобно!» — раздался скучающий голос Мартина. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Мы задаем его себе каждый день. Закрывая ночью глаза, мы погружаемся в темноту и перестаем быть. О, я знаю, кто бы с этим поспорил. А каждое утро, проснувшись, мы принимаем решение, продолжать или нет. Уснуть, забыться. Однажды это манит каждого из нас. Мы все носим в сердце свою маленькую смерть, и иногда, прежде чем открыть глаза, мечтаем выпустить ее наружу. Риш, Маргарита Николаевна заставит Мари сожрать все экземпляры, а потом задушит ее нитками, которыми они были сшиты. А вот и нет. Я разговаривала с Мари. Она волонтер. К тому же она пишет о нашей школе, и директор уже получил деньги на покупку какой-то мебели. Она говорит, что она хочет показать по-настоящему авангардное искусство и считает, что чистые типажи есть только вдали от городских условностей. «Я читаю, что она пишет в журнал», — похвасталась Риша. «Замечательно. Авангардное искусство и прочие, мать их, перформансы», — проворчал Вик, опуская глаза к тексту. Герой дочитал монолог, упал на колени и начал кричать что-то о своей вине. Когда он закончил и с трудом поднялся на ноги, две тени тащат его в темноте. Тени, забравшие героя, станцевали короткий вальс. Следующей на сцене появилась девушка в сером платье. «Спорим, Офелия?» «Ну, Вик». «Ладно, прости. Меня зовут Эл, и я верю, что любовь все преодолеет». Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков. «Вик, хватит издеваться! А ну отдай сюда!» Возмущенно воскликнула Риша, забирая распечатку. «Мартин, прочитай с ней пьесу. Я не могу сдержаться, это слишком смешно, но не хочу Ришу обижать», — замолился Вик. Пожав плечами, Мартин шагнул в проем. «Ладно, не обижайся. Прости, я просто нервничаю. Давай мне текст». Как можно мягче попросил он, забирая у нее листы и тут же кладя их себе на колени. Потом он снял с нее перчатки, сжал ее руки в своих ладонях и осторожно подышал на ледяные пальцы. Почувствовав, как они потеплели, он вернул обе перчатки на место и снова взял в руки распечатку. Пробежался глазами по пьесе и понял, что ему тоже хочется ерничать. Перелистнул несколько страниц. И понял, что желание пропало, будто его сдул ледяной ветер. Голос за сценой. В темноту. «Встать! Суд идет! Мы сегодня судим ложную надежду, убедившую Н и Л, что любовь все преодолеет. Любовь не преодолеет ничего, ни зависимости, ни жестокости, ни смерти. Она позволила этому мальчику увериться в том, что он — Бог. И будет так, ведь давно Бог умер. И когда мы, наконец-то... Лучше бы мы продолжали читать морали о вреде наркотиков. И если я, Бог, на земле никто не будет святым. Привкус горелых строк зиме добавляет дым. Горят мосты и сердца. Я себе и икона, и гимн. Но за миг до конца я хочу быть святым. А вот это... И если ты, Бог, то я не хочу быть святой, прочитала Риша. Вик, мне кажется, или Мари слегка увлеклась? Мартин промолчал. Он перелистывал страницы, быстро читая текст наискосок. Главному герою было 15. Наркотики он начал принимать, решив, что либо он отличается от остальных, и ему можно все, либо жить ему незачем. Наркотики пробудили в нем темные стороны. Его девушка, не выдержав такого жестокого разочарования в первой любви, покончила с собой. И дальше участвовала в действии в виде призрака, старающегося воззвать к спящей совести персонажа. В конце пьесы герой лежал на сцене, не то мертвый, не то полностью опустошенный, и голос за сценой читал монолог, названный «Молитвой мертвому Богу». Одновременно действию некие тени ведут суд над ложной надеждой, названной в пьесе «Эспуар». Видимо, для того, чтобы избежать ассоциации с женским именем. Впрочем, она не забывает по тексту напомнить, что этот персонаж — именно ложная надежда. И именно ложная. Что странно, ведь имя ее означает просто надежду. Рассеянно подумал Мартин. Эспуар говорила голосом девушки главного героя, но всегда стояла к залу спиной и была укрыта плащом с капюшоном. Она доказывала, что не погубила ни девушку, ни ее горе возлюбленного, а вывела их к свету из тьмы заблуждений. От высокопарных метафор Мартина начало мутить. В конце пьесы объяснилось имя этого персонажа. Тени ее оправдали, признав, что надежда была не ложной. Через текст проходила сквозная метафора о дожде, которым небо оплакивает людские грехи. «Риш, если честно, мне кажется, что Мари не очень понимает, что такое постановка пьесы в школе», — осторожно сказал он. «Я тоже так думаю», — неожиданно согласилась она. Риша давно мечтала о серьезной роли, о настоящем искусстве. Она хорошо понимала, что играть не ту утонувшую, не ту утопленную Офелию, заколовшуюся кинжалом Джульетту или задушенную Дездемону — необходимая часть. Риша, в отличие от Риты, серьезно увлекалась театром и с классическими пьесами была уже хорошо знакома. Вера тайком от ее отца выписывала для нее журналы о театре, которые числились как пособие для школьной студии. И она хорошо видела разницу между самоубийством Джульетты и этой декадентской мутью. «Слушай, Риш, давай откажемся. Пока не поздно», — неожиданно для самого себя попросил Мартин. «Я чувствую, что у этой истории есть власть, несмотря на то, что в ней много излишне пафосных оборотов и ненужных метафор». «Я тоже чувствую. Но, Вик, я не могу отказаться. К тому же...» — вдруг улыбнулась Риша. «Это неважно. В конце концов, эту эспуар и пока неназванную девушку будет играть Рита. А у меня будет роль на несколько слов, может быть, одна из теней. А тебе, мне кажется, ничего не страшно. Тебя с пути никто не собьет». Мартин был в этом не уверен. Сам он прекрасно осознавал, что при виде жестокости и несправедливости теряет над собой контроль и испытывает совсем недобрые чувства. Вик же казался ему впечатлительным. И, кажется, его было легко разочаровать, а проверять, во что выльется разочарование в мире и его фантазии о холодном мире без любви, Мартину совсем не хотелось. Впрочем, должно было произойти явно что-то более серьезное, чем постановка пьесы, даже такой тяжелой. Но дурное предчувствие из тех, которым Мартин привык доверять, его не покидало. Он протянул руку к Ришиной распечатке и открыл страницу с афишей. Напротив «Л» вызывающе краснело выведенное изящным почерком имя Ирина. Посмотрев Рише в глаза, он понял, что все безнадежно. Она не сможет отказаться от своей первой в жизни серьезной роли. «Слушай, Мартин, какое должно быть прозвище у героя?» — спросил Вик вечером. Спать не хотелось. От чего-то, может быть, от прочитанной пьесы, в которой ему предстояло играть, может, от тревоги Мартина, а может, от чего-то еще его мучила тошнотворная тоска. Мартин, попытавшись понять причины, быстро сдался, предложил выбраться на крышу через чердак. Вик лежал на спине и смотрел в небо. Небо напоминало ему темноту в его детстве, непроглядная чернота, в которой кто-то зажег белоснежные огоньки. «Я не знаю. Слушай, Вик, мне вообще вся эта затея не нравится. Лучше бы мы все-таки играли в детских сказках. Это хотя бы просто было полчаса позора. Но раз Мари хочет играть так, назовись виконтом». «Что?» «Она выбрала образ маркизы де Мертей, персонажа романа Шадерло де Лакло «Опасные связи». Ее антагонистом был виконт де Вальмон. Вообще-то он был ее другом, но в конце у них возникли разногласия». «Я не помню, чтобы мы читали такой роман». «Я его читал один. Тебе было бы неинтересно. Он в письмах и про интриги на тему отношений. Он валялся в коробке на списание у Веры». «Виконт. Ну что же, мне нравится». «И сокращается, да, Вик?» — улыбнулся он. Мартин хмыкнул и замолчал. Его не успокаивало черное осеннее небо. Его не успокаивали все разумные весомые доводы. 15 рано было играть в такие игры. Рано было играть наркомана с комплексом бога в дождях. Мартину казалось странным, что Марине выбрала для своего диплома что-то менее циничное, что-то педагогичное и позитивное, чтобы встретить одобрение широкой общественности. Кажется, она ставила какой-то эксперимент, причем с чьего-то согласия и при чьей-то поддержке. Играла в свою игру, и Мартин понятия не имел, какие правила у этой игры.